Глава 131. 2 часа с семьей обеспечили Ирвану чудовищную мигрень. Как в ранней молодости, когда он целыми днями не снимал наушники в каморке, пропахшей мочой и Макдональдсом. Мать с ее шаманскими снадобьями. Отец. Его взгляды типа «ты станешь настоящим мужчиной, сынок». Брат, из-за которого все должны смотреть по телевизору документальный фильм о проблемах допинга на Тур-де-Франс. Только к Гаэль он испытывал теплые чувства. Несмотря на все ее закидоны, несмотря ни на что, она предстала перед ним во всей своей чистоте и сложности. Как и ее духи, смесь Шанель и чего-то другого, насыщенно древесного, почти пепельного, создающего ощущение, что она только что с премьеры или с похорон. Золотой локон в стране теней. А потом снова начались испытания. Комиссар Фитуси в сопровождении префекта и нескольких политиков, чьи имена он мгновенно забыл, явился его поздравить. Пустословие, комплименты, заверения в продвижении по службе. Его положение даже лучше, чем у отца. В чем можно упрекнуть того, кто был ранен до штурма? Теперь он остался один и сидел в кровати по-прежнему в бумажной сорочке, едва прикоснувшись к отвратительному ужину. Телевизор с выключенным звуком без конца прокручивал картинки дома в Лакиреке и портреты убитых. Идеальная обстановка, чтобы обдумать мрачный итог расследования. В очередной раз операция прошла успешно, пациент скончался. Он не сожалел о трех фанатиков, хотя их смерть лишала его возможности получить кучу ответов. Но постоянно возвращался мыслями к Аршамбо, агонизирующему перед его глазами, и его искореженному лицу. Аршамбо — длинная жердь в очках, с его потусторонним видом, талантами моряка и только ему присущей манерой помогать в расследовании. Человек, спасший ему жизнь в душевой К-76. Разумеется, он получит медаль посмертно, похороны с полным набором траурных церемоний и скорое забвение коллег. Керверик должен вернуться к обычной жизни. Эрван подумал и о Верни, чья жизнь находится вне опасности, как объявили в новостях, или Гане, плачущем над останками друга. Боевые воспоминания, которые он не сможет пережевывать вечно. Он полицейский и должен радоваться, что дело закончено, и убийцы нейтрализованы. В 19.00 Эрван получил по мейлу отчет об операции «Биганфри» по названию мыса, находящегося поблизости, подписанный лично «Верни». Парень просто неутомим. К отчету были приложены многочисленные документы, в частности, свидетельства о смерти Ива Лартига, Себастьяна Редлиха, Жозефа Ирисуанги. Вскрытие еще продолжалось. Имелся и список погибших бойцов группы вмешательства. Арно Савек, 32 года. Николя Граноде, 29 лет. Филипп Астье, 30 лет. Еще 5 жандармов были ранены, из них 2 серьезно. Таких опустошительных операций еще не случалось. Верни добавил общий обзор ситуации. Продолжались поиски среди обугленных развалин дома. Уже выяснили содержание арсенала. Кольт 45-й, Магнум 357-й, 10-зарядный, штормовые ружья, не говоря о взрывчатке, детонаторах, гранатах. Есть над чем поработать баллистикам. С процедурной стороны работу разделили между собой различные ветви власти. Исследовательская группа жандармерии Бреста, региональная служба уголовной полиции Рена, полицейские из Центрального бюро противодействия насилию над личностью, специализирующиеся на борьбе с сектами. Прокурор республики в Кемпере назначил следователя, который установит достоверность фактов на месте. Прокуратура Парижа со своей стороны срочно назначит магистрат, призванный изучить серию убийств, в которых подозревались 3 безумцев из Лакирека. Таков был заголовок статьи в вечернем выпуске «Монт». Эрван откинулся назад и закрыл глаза. Это расследование он считал главным делом в своей карьере. Каким был африканский человек-гвоздь для его отца. Но результаты оказались недостаточно ясными, а его роль куда менее яркой. Он вычислил виновных, докопался до произведенных ими мутаций. На данный момент еще никто не знал об этом факте. Но все его свершения блекли перед боевой доблестью Григуара Марвана, который в 67 лет в одиночку с оружием в руках уничтожил 3 убийц. Писанина — ничто по сравнению с прицельным огнем. Он выглядел чиновником, а отец — героем. Ирван ни разу и не вспомнил о том, как старый ловкач подстрелил его, чтобы спасти сыну жизнь. Очередное злоупотребление отцовской властью. Марван не умел действовать иначе. В дверь постучали. Он снова открыл глаза и зажег ночник. Одри, Сардинка и Тонфа друг за другом проскользнули в палату. У каждого в руках был большой картонный скоросшиватель. «Это что?» «Резюме протоколов процесса Тьерифа Рабо, составленный бельгийскими адвокатами», — пояснил Фавини. «Резюме?» — удивился Ирван, прикидывая объем папок. «Процесс длился много недель. Все было заархивировано в Намюре. Только не спрашивай, почему. Наш офицер по связям разыскал их вчера. Умудрился извлечь их, погрузил в свою машину и лично доставил в управление сегодня пополудни. Браво, полиция!» Они по очереди выложили скоросшиватели на единственный стул в палате, соорудив опасно наклонившуюся пизанскую башню. «Мы решили, что тебе будет что почитать», — улыбнулась Одри. «Спасибо. А Крипо?» «Подчищает хвосты. Следователя скоро назначат. Так что лучше доделать домашние задания». «Непростая задача. Свести воедино имена, даты, места с одной стороны и их подозрения с другой, так ни разу и не заполнив графу прямые и косвенные доказательства». «Каждый из нас выбрал по одному подозреваемому», — подтвердила Одри, «и постарается навесить на него убийство, по которому у того нет алиби». «Я занимаюсь Дегреко», — сказал Тонфа. «А я Лартигом», — подхватила Одри. «Нико взялся за Редлиха, Крипоза и Рисуангу». Нигериец больше всего подходил Эльзасцу. С точки зрения неизбежных бюрократических процедур, его дело было наиболее сложным. Придется лавировать между дипломатической неприкосновенностью и напряженными отношениями с посольством Нигерии. Настоящий вызов писарю. Полицейские топтались, не зная, что еще сказать. Ночник, разобранная постель, остывшее пюре и рыба в панировке. В 7 вечера палата Ирвана уже призывала к светомаскировке. «Ладно, мы пошли», — поставила точку Одри. «Когда ты выйдешь?» «Завтра, надеюсь». Все переглянулись. Никто в это не поверил, но не спорит же с боссом на следующий день после его неудавшейся битвы. Минуту спустя он вновь остался один. Веки как свинцом налились, мысли путались. Он протянул руку и взял одну из папок. Ее вес вызвал у него крик боли. Он разжал пальцы, и скоросшиватель хлопнулся на пол. Поднять его сил не было. А кстати, так ли уж необходимо ворошить прошлое? Проблемы возникали в настоящем. Слишком много неясностей. Как познакомились эти фанатики? Как сумели сорганизоваться? Как объяснить убийства, при которых исполнитель сумел остаться совершенно незамеченным? Как человек в инвалидном кресле или хромой мог совершить такие чудеса? Как Дегреко, совсем ослабевший, мог убить Виссу Савири? Или они действовали сообща? Где находится комната ужасов, в которой совершалось жертвоприношение? Что случилось с изъятыми органами? Оставались без ответа и другие вопросы. В чем причина изнасилований, подразумевающих личную внутреннюю одержимость? Почему Дегреко покончил с собой, хотя месть только начала свершаться? Кто попытался убить Ирвана в Фосе? К чему действительно стремились эти психи? Собирались ли они в перспективе уничтожить весь клан Марванов? Послеродовая депрессия полицейского, без сомнения. Ирван заранее проникся отвращением к отчетам, которые ему предстоит писать, и где все сведется к хронологической раскладке, анализом ДНК, воспоминаниям соседки, не считая того факта, что судебного процесса все равно не будет, поскольку подозреваемые мертвы. У него мелькнула еще одна мысль. Он схватил мобильник и послал СМС Одри. «Не забудь Моро». Отец спас ему жизнь, по-своему подвел черту под новым делом человека-гвоздя. Однако Ирван по-прежнему хотел прижать его и заставить вернуть награбленное. После некоторого колебания, ощущая неприятный привкус во рту, он нажал кнопку «Отправить». Ирван уже погасил свет, когда снова раздался стук в дверь. Он еще не успел ответить, а она уже стояла на пороге, спокойная и величественная. Круги под глазами, пот, осунувшееся лицо. Весьма подпорченная версия Софии, но все так же высеченная из карарского мрамора. «Я уже не верил», — сказал он, улыбаясь. «Я не хотела встретиться с ужастиками». «С кем?» «С остальным твоим семейством, мой ангел». Он улыбнулся и стыдливо натянул одеяло на больничную сорочку.